Глава 7. Ласковый огонь. Не знаю, заметила ли Сови, что после стычки с Анджеем у меня мелко подрагивали руки. Но виду Лис не подал. Впрочем, передавая гостинцы, он очень старался не коснуться меня ненароком, хотя утренней злости я в нем больше не видела. Глубоко подышав сырым прохладным воздухом, я немного успокоилась. Работы ждал непочатый край, и я с радостью отправилась на поиски ветоши и какой-нибудь бадьи. Впереди ждала неравная битва с пылью и хламом. В чью пользу она должна была закончиться, предсказать я не бралась. Как всегда, стоило занять руки делом, и все печали хотя бы на время убрались прочь. Я скоблила, терла, расставляла, попутно поражаясь, сколько же всякого хлама успела натащить знахарка в свое обиталище. Часть я выкидывала без жалости, часть откладывала, чтобы спокойно разобраться позже. Постепенно домик стал обретать уютный обжитый вид. И когда за окном окончательно стемнело, я, наконец, перестала чихать после каждого взмаха тряпки и бегать к миске с чистой водой, чтобы протереть слезящиеся глаза. Пока я трудилась, холода не ощущала. Но стоило остановиться, как стылость подкралась из дальних углов и вкрадчиво погладила загривок. Я передернула плечами и нехотя повернулась в сторону единственной вещи, которая меня совсем не радовала. Всего одна, зато какая. Я встала перед спящим горнилом большой печки и уперла руки в бока. Ну что, новое изобретение, будем знакомы. Огонь не давался мне никогда. Мама быстро перестала поручать мне растопку, каждый раз возвращаясь в остывший дом и находя меня закутанную во всю теплую одежду, которую я только могла отыскать. Когда в детстве мы с подругой ловили рыбу, я даже не бралась за огниво. Костра можно было не ждать. Подруга ворчала, что быстрее свинью научить плясать, чем меня, такому простому делу. Впрочем, со мной ее улов всегда был гораздо богаче, чем в одиночку. Я точно указывала, где рыбы водилось больше всего. Потому нелады с огнем легко мне прощались. Вот только здесь не было ни мамы, ни подруги, чтобы помочь растопить печь. Между тем дом, в котором некоторое время никто не жил, невзирая на добрый нрав, был холодным и сырым. Я зябко поежилась и потерла плечи руками. Придется как-то справляться. Я протяжно вздохнула, вспомнив, как хорошо и тепло было в избе головы. Мелькнула мысль сбегать, позвать его на помощь, но я быстренько прогнала ее как непотребную. Наглеть так скоро — плохая идея. Надо хоть немного обжиться для начала. Тяжелая заслонка подалась с трудом. Как будто печка боялась открываться передо мной, и я ее прекрасно понимала. Темное нутро было сухим и чистым. Кто-то тщательно выгреб всю золу. Помнится, во время уборки я нашла немного дров. Правда, цвет деревяшек был зеленоватым, да и попахивали они сыростью. Но выбирать все равно было не из чего. Поэтому я набрала охапку и вернулась в комнату. Заложив дрова в печь, встала на цыпочки и пошарила на печной полке. Так и есть. Огниво нашлось на привычном месте. А теперь самое интересное. Когда стукнула входная дверь, я прыгала перед печкой, отчаянно дуя на обожженные пальцы и ругаясь почем зря. Во время особо неудачного прыжка я задела ногой заслонку, и она рухнула мне прямо на пальцы. Взвыв, я выругалась особенно сочно. За спиной раздалось насмешливое покашливание, и я обернулась так резко, что коса стегнула незваного гостя по лицу. «А тебе что, вместо волос железные нитки?» — возмутился Сови, потирая щеку. Я поджала губы и отвернулась, возмущенно буркнув: «Не нравится? Не стой под ударом». «Вообще-то я принес сухие дрова». Парень наклонился и заглянул в печь. Оттуда клубами валил дым, категорически отказываясь уходить в трубу. и в избе уже повисло угарное марево. Кто ж сырые-то кладет? Ты их даже поджечь не сможешь, не то что вытянуть хоть немного тепла. Ты что, впервые печь топишь? Я сунула пострадавшие руки под мышки и насупилась. Топлю не впервые. Только толку еще ни разу не было. Сови повернул голову и окинул меня красноречивым взглядом, от которого мне захотелось пихнуть его посильнее, чтобы он сам в печь улетел. Да заслоночку закрыть потуже. Уверена, если б я это сделала, то огонь сумела бы развести в два счета. Увы, моим кровожадным мечтам не дано было сбыться. Лис, так и не сказав ни слова, вытащил тлеющие дрова, вынес их во двор и залил водой из стоявшего возле крыльца ведра. Вернувшись, он ловко заложил сухие и сладко пахнущие деревяшки в печь и быстрыми движениями высек искру. Я завороженно наблюдала, как капля огня, похожая на маленькую звездочку, упала на ровный белый срез, как растеклась по нему ручейками и прожилками, и как пламя мигом взметнуло алые ленты, набрасываясь на угощение с жадностью дикого зверя. Сови отгородил гудящий огонь заслонкой и выпрямился. Я прикрыла глаза, наслаждаясь теплом, струящимся от ладно сложенных камней. Думала, сделав дело, лис уйдет. Но ни шаги, ни стук двери так и не прозвучали. И я неохотно приподняла ресницы. Оказалось, что наглый рыжий тип привалился к косяку, согнув локоть кренделем и постукивая пальцами другой руки по боку плетеной корзины, висевшей на этом самом локте. Я втянула носом воздух и тут же широко распахнула глаза. «Пирожки!» Надо ли говорить, что утренние пирожки кончились еще до обеда? Лис усмехнулся, и я чуть покраснела. Но протянутые к корзине руки не опустила, напротив, сделала маленький шажок вперед, приближаясь к добыче. «С тебя чай», — заявил лис, приподнимая корзинку повыше. Я скривилась, но запах был слишком манящий, чтобы устоять перед искушением. Да и печка разгоралась все сильнее, наполняя дом сухим, жарким теплом. Прямо-таки на глазах, делающим меня добрее. Так что я махнула рукой в сторону заваленного стола, а сама отправилась наполнять чайник водой. «Вкусно», — с удивлением сказал Сови, заглядывая в чашку. «Надеюсь, ты не яд там прячешь». Я не спеша доела малиновый пирожок, едва удержавший, чтобы не облизать пальцы, и потянулась за кружкой той самой с мухоморами. Первая вещь, которую я отмыла в этом доме. Много возни. Я отхлебнула пахнущего медом настоя. Сначала с лесом надо познакомиться, а уж потом искать в нем ядовитые травы. Все, что у меня есть с собой, оставит след. Зачем мне пилить сук, на котором я так удобно устроилась? Лицо Совия вытянулось, надо же, поверил. Я не выдержала и фыркнула в кружку. Он уперся спиной в стену и, прищурившись взглядом, пообещал мне страшную месть, а я в ответ ехидно ухмыльнулась. Похоже, этот парень вспыхивает легко, словно сухая щепка, но и успокаивается столь же быстро. Утром он смотрел на меня волком, в обед пришел с гостинцами. Наступил вечер, и вот мы уже чаевничаем, будто друзья какие. Я наблюдала за Совием, спрятавшись за кружкой, и размышляла, спросить или нет. Нарушать хрупкое перемирие не хотелось. Но я не знала, сколько оно продлится, а вопрос давил, мешая спокойно наслаждаться отдыхом. «Почему ты хотел, чтобы я ушла?» Сови взял очередной пирожок. Но откусывать не стал. Покрутил его в руках и буркнул. «Будь ты обычной знахаркой, я бы первым попросил тебя остаться. Приречье и правда очень туго без лекаря. Сколько раз посылали гонцов к князю? Да только ответ один. В иных местах нечисти не меньше, людей не хватает. Помощь не придет. Нави отрыжка». Сови бросил печиво обратно на стол и откинулся назад, запустив обе руки в волосы. Они тут же встали дыбом, и мне привиделось, что голова сына кузнеца охвачена пламенем. «И тут ты, Рагана». «Почему? Но почему именно Рагана?» «Кто угодно, хоть жрица Саули, подошел бы больше. Но судьба привела тебя». Суви закрыл глаза, как будто не хотел встречаться со мной взглядом. Я прикусила губу. Снова поймала камень в огород, которого и не сажала, и свести не могла. Скоро таких обломков хватит, чтобы построить склеп, в котором я себя и похороню. Пан Бур и пан Артемий иначе думают. Мой голос прозвучал тихо. Они меня слушать не стали. Поэтому ты все-таки здесь. Какая жалость! Я разозлилась. Да, я здесь. Уж прости, что нарушила твой покой. А еще знаешь что? Никуда я по весне не пойду. Мне тут нравится. И дом, и люди. Чудные, добрые люди. И лес, и река. Все здесь как для меня поставлено. Так что решено. Остаюсь. Я вскинула подбородок, прищурив глаза. Внутри натянулась тетива, грозящая вот-вот лопнуть. Посмотрим, что теперь он скажет. Лис усмехнулся, едва-едва горько изогнув уголки губ. Залпом допил чай и поднялся. Окинул меня взглядом с головы до ног и развернулся на выход. Злость и разочарование натянули струну внутри еще сильнее. «Эй, лис, ты зачем приходил вообще?» Сови молчал, и я уж думала, что он так и уйдет, не ответив. Но я ошибалась. Хотел убедиться, что Анжей не натворил глупостей. Нам ведь и впрямь нужна целительница, а другое не предвидится. И струна внутри вдруг ослабла. Я смотрела в окно, как лис быстрым тихим шагом идет к калитке, знающими ловкими движениями расправляется с заедающим засовом, чуть приподнимает просевшую дверь, качает головой и бурчит что-то под нос. Из дома, конечно, не слышно, но я видела, как двигались его губы. И, наконец, закрывает за собой калитку, явно решив, когда вернется ее чинить. На душе было тоскливо, но от дома, насытившегося огнем, шло ровное, успокаивающее тепло. И постепенно грусть отступала. Будь печное пламя котом, уверена, оно бы сейчас сидело на крыльце, ожидая, не вернется ли Сови почесать его за ухом. Допив чай, я встряхнулась и засучила рукава. Ведь уборка — самое надежное средство — отвлечься от ненужных мыслей. На следующее утро, позавтракав оставшимися пирожками, умывшись и наскоро переплетя косу, я подумала, что хорошо бы и во второй дом наведаться. Ведь на долгие месяцы моим святилищем, место для проведения обрядов, неисчерпаемой кладовой и просто добрым другом будет он — лес. Сплошная стена дождя накануне не дала толком рассмотреть, каков именно здешний лес, и меня снедало любопытство. Одевшись потеплее, я прихватила корзинку на случай, если новый друг сразу поделится своими дарами, и отправилась знакомиться. Конечно же, не забыв прихватить угощение для лесных духов. Помимо навьих тварей, в нашем беловодье жили и иные существа. У них был свой уклад и законы. Они не стремились пробраться в города людей, а люди — чудные существа, привыкающие ко всему. И здесь умудрялись находить выгоду, подкупая соседей и получая взамен целебные травы. Сведения о тайных тропках, а некоторые счастливчики и отметки о старых, поросших мхом кладах. Впрочем, нечисть она нечисти есть. Вместе с дарами нечистики нередко подбрасывали людям неприятности. От безобидных шутих и лошадиных яблок до цепких, несмертельных, но приставучих и неприятных заговоров на болезни и неудачу. Сторож на воротах, видно, был предупрежден о моем появлении. Волосы я предусмотрительно спрятала под платок. В который раз пожалела, что они не красятся даже неправильными настойками знахаря Игнотия. Но выбора не было. Пришлось мотать на голове маломальски пристойное сооружение, подсмотренное на базаре у одной купчихи. Поэтому незнакомый мужчина только кивнул мне и напомнил, что на закате ворота закрываются. Придется до утра куковать под забором. Я поблагодарила его за бдительность и выскользнула за пределы деревни. На мгновение от страха закружилась голова. Мне вдруг почудилось, что на самом деле меня не приняли в приречье. И я стою на тракте без коня, денег и хоть какого-то понимания, как быть дальше. Но наваждение схлынуло, оставив в напоминание только заледеневшие пальцы. И я перевела дух. «Все правда, Ясмина. Хоть и временно, но ты нашла себе дом». Тропинка, узенькая, но вытоптанная на славу, ложилась под ноги золотистой ленточкой. Она то пряталась в полегшей траве, то резво бежала по глинистому склону. В одном месте пересекала неширокий ручей и, наконец, ныряла в сонную дымку под голыми черными ветвями. Вместе с лесом отправлялись спать и волшебные существа. Но я все равно оставляла на опушках, в корнях обережных деревьев и на широких плоских камнях угощения. Хоть и листопад на дворе, но все же осень еще не настолько глубока, чтобы не нашлось ни одного бодрствующего листина или собирающего последние припасы борзука. Несколько раз оглядывалась и довольно улыбалась, видя, что угощение исчезло. Однажды увидела оставленный взамен пучок трав, похожий на тот, что я нашла в ночь, когда лечила пирожка. Ничьи злые глаза мне в спину не смотрели, и домой я вернулась спокойная и отдохнувшая, невзирая на гудящие, отвыкшие долго бродить по холмам ноги. Я была права. С этим лесом и всеми его жителями мне точно удастся подружиться.